Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне. Телеграммы идут дольше писем. Если это правда, то какой же это ужас. Позаботься тогда о ее мальчике. Узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так? Вот и говори после этого о посторонних заботах. Это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ею. Она была на очень высоком счету в интернациональном обществе, и среди понимающих входила в моду. В ней принимали участие мои личные друзья Гарик, Асмус и Коля Вильям, наконец, Асеев. Сноска: Гарик, Нейгаус. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом, и по многим другим причинам я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе, как это страшно! Я всегда в глубине души знал, что живу тобой и детьми, а забота обо всех людях на свете — долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил? Сноска: Женя, Евгения Лурье, первая жена Пастернака, Нина Табидзе, жена поэта Тициана Табидзе, погибшего в 1937 году. Этим людям кажется, что если бы Борис Леонидович действительно провожал Марину Ивановну, то он не мог бы не обмолвиться хоть словом об этой их последней встрече на пристани речного вокзала, а он, наоборот, подчеркивает, что в последний год как бы и совсем забыл о ней, и создается впечатление, что и не видался он с ней. Но какое значение для него могла иметь эта короткая встреча в предотъездной сутолоке, или короткие встречи перед этим, или телефонные разговоры? Его мучает главное — он отступился от Марины Ивановны. Он не оказывал ей той душевной поддержки, в которой она, может быть, больше всего и нуждалась. Он перестал ею интересоваться. Как он сам об этом пишет, он переложил заботу о ней на своих друзей. Да, он откликался на первый же зов и делал все, что было в его силах, но сам-то он отошел. У него были для этого причины, но каким мелким и ничтожным все представлялось теперь. Потом в разговоре при мне о Марине Ивановне он не раз поминал, что все были виноваты в ее смерти. И в первую очередь он сам. Но проводить ее он проводил. Об этом свидетельствует не только рассказ Виктора Бокова, но и запись в дневнике Мура. На пароходе боялись бомбежек. Уже были случаи, когда бомбили пароходы. И пока не отплыли далеко от Москвы, все с тревогой поглядывали в небо, ожидая налета. Но все обошлось. Пароход носил имя Александр Пирогов. Пароход был старый, шел медленно, проворачивая воду колесами. Подолгу стоял у пристани, разгружаясь, нагружаясь, и по ночам нудно гудел, давая о себе знать. В Горьком была пересадка. Пересели на советскую Чувашию. Поплыли дальше, в Казань, по Волге, потом по Каме. Плыли 10 дней. Настроение у всех было мрачное, подавленное. Плыли в полную неизвестность, в чужие места, сопровождаемые все тем же голосом Левитана от советского информбюро. О пароходе мне рассказали Берта Горелик, Алперс, и потом еще есть письмо поэтессы-переводчицы Татьяны Сикорской. Берта — жена тогда еще молодого журналиста Иосифа Горелика. Она отличный хирург-онколог и хороший человек. В те дни, в 1941-м, еще только начинающий врач, мать 4-летнего сына, которого увезли с детским садом Литфонда, когда она была больна. Она ехала в Чистополь, думая забрать сына в Москву.